Глава 52. «В смысле все?» Я тряхнул головой. «Кать, ты чего?» «Антон, он умер!» Всхлипнула Катя. «Уже холодный сидит, это я виновата. Если бы сразу заметила, что не дышит, могла бы, а теперь все!» «Так, ну-ка...» Олег бесцеремонно оттер меня от распахнутой двери и положил ладонь на шею Романова. «Да, готов. Хреново дело». Из нас троих он единственный смог сохранить спокойствие, или хотя бы его видимость. Катя разревелась, а я представления не имел, что делать дальше. Нет, я не успел поклясться Романову в верности и следовании его заветам. И, что уж там, почти не сомневался, что хитрый старик не рассказал мне и половины тайн созданного им мира. И теперь уже не расскажет. Унес с собой туда, откуда получается вернуться разве что в игре. Умер. Вот так, внезапно и совершенно нелепо. Оставив нас тогда, когда мы больше всего в нем нуждались. Все мы. Я мог сколько угодно воротить нос, каждый раз упорно доказывая собственную независимость. Но только сейчас понял, насколько проще было гнуть свою линию, когда в любой момент мог получить хоть какие-то разъяснения, попросить совета, а в крайнем случае и вовсе переложить всю ответственность с больной головы на здоровую, на старую и умную голову. Хороший или плохой, понятный мне или нет, у Романова был план, а вот у меня никакого плана нет. «Надо ехать», — вздохнул Олег. «На трассе оставаться нельзя». «Куда?» В голосе Кати прорезались истеричные нотки. «Куда нам теперь? А что делать с ним?» «Разберемся». Олег уселся обратно за руль. «Кать, давай на переднее сиденье. Антон, ты назад». Я не стал спорить. Меня совершенно не радовала перспектива соседства с покойником, но Катя и без того уже готова была сорваться. И, похоже, винила во всем себя. Не досмотрела, задремала, не настояла на срочной остановке. Впрочем, зависело ли от нее на самом деле хоть что-то? Романов словно почувствовал близость смерти, и вместо отдыха и хотя бы символического лечения предпочел проглотить таблетку и поспешить в Вирт. Зачем? Закончить что-то очень важное? Предупредить кого-то? Внести хоть какие-то коррективы в почти бесконтрольные процессы? В последний раз подставить плечо, поддерживая готовый рухнуть в пучину Рагнарёка мир? Вопросы. Одни вопросы, а единственный, кто мог бы на них ответить, навеки умолк по соседству со мной на заднем сиденье мчавшегося сквозь ночь джипа. Ушел. В каком-то смысле красиво. Растворился в собственном детище. Навсегда остался среди мириад единичек и ноликов виртуальности бесплотным духом. Успел ли он почувствовать хоть что-то? Мучился? Или просто погас, как свечка, спалившая фитиль и растекшаяся лужицей воска? Этого нам не узнать уже никогда. «Кать!» — негромко позвал я. «Ты не виновата. Все сделала как надо. Он просто старенький совсем был. Все равно бы потом...» Она не ответила. Даже не повернулась в мою сторону. «Ладно, пусть молчит, если уж ей так проще. Пройдет время, и ее снова накроет. Она наверняка еще будет плакать и корить себя. Но сейчас лучше так. У нас и без ее слез достаточно проблем. И я понятия не имею, как решить хотя бы четверть из них». «Куда мы едем?» — поинтересовался я. И едва не добавил «с покойником в машине». «Не можем мы и дальше. Придется рано или поздно остановиться. И что потом?» «В Муром!» Олег ткнул пальцем в экран навигатора. «Еще час дороги. Там я вас высажу». «То есть?» Катя вдруг ожила. «А вы... ты куда?» «В первую очередь буду искать машину», — отозвался Олег. «Я постараюсь уехать подальше и брошу. Одному мне оторваться проще, и никто не будет искать вас, хотя бы пару дней». «Олег, нет!» Катя помотала головой. «Ты не можешь нас вот так оставить! Мы не знаем, что делать!» «Сидеть и не высовываться, не попадаться на глаза ментам, лучше не светить документами». Олег пожал плечами. «Кать, с тобой будет Антон, вы справитесь». «Я не думаю...» «Это не обсуждается», — отрезал Олег. «Я высажу вас у отеля. Если повезет, заселят без паспортов. Поживете несколько дней и уезжайте». «Куда?» Катя обернулась ко мне, словно ища поддержки. «А ты?» «Куда угодно». Олег крутанул руль. «Я найду вас позже». «Как?» усмехнулся я. «После того, как нас объявили в федеральный розыск, я не собираюсь даже включать телефон». «Звони с городского. Номер у Кати есть. И самое главное, не дергайтесь. Прямо сейчас в федеральном розыске около 300 000 человек, и среди них есть отморозки посерьезнее, чем безработный писак и беглая докторша. Так что работы у полиции хватает. На самом деле, чтобы вляпаться, вам придется сильно постараться». «Не все эти отморозки на карандаше у Эркорп», — вздохнул я. «Но разберемся. Я так понимаю, выбора у нас особого нет?» «Молодец». Олег удовлетворенно кивнул. «Справитесь, не маленькие, а у меня своих дел хватит. К примеру, избавиться от тела. Не хотелось даже думать, какие у Олега планы на этот счет. Вместо этого лучше попробовать подремать». Я откинулся назад и закрыл глаза, но сон никак не приходил. Ничего удивительного, но попытки отключиться хотя бы помогли скоротать время. Олег говорил про час дороги, но, по ощущениям, прошло чуть ли не вдвое меньше. Гонщик, на север его и в горы. «Приехали!» Олег свернул к обочине и остановил машину. «Вот ваш отель. Дальше сами». Розовое 4-этажное здание с незамысловатой вывеской «Гостиница». Да уж, точно не 5 звезд. Впрочем, по меркам крохотного Мурома, наверняка что-то весьма приличное и дорогое. Да и какая вообще разница? «Держи». Олег протянул мне свернутую в увесистую котлету пачку купюр. «На первое время хватит. И сумку из багажника забери». «Ага». Я похлопал себя по боку, там, где во внутреннем кармане покоилась беретта. «А с этим чего?» «Оставь себе». Олег махнул рукой. «На всякий пожарный. Только не наделай дел, ладно?» «Понял, не дурак», — буркнул я. «Дурак бы не понял». Наверное, нужно было как-то попрощаться с ним, пожать руку. Нет, не успел. Как только я захлопнул багажник, джип тут же рванул с места, обдав нас горячим выхлопом, и через несколько мгновений исчез за поворотом. «Да уж, прямо как Бонни и Клайд». Катя взяла меня под локоть. «Ну что, идем?» Внутри гостиница произвела неожиданно приятное впечатление. Нет ни намека на крутой европейский интерьер. Все куда проще, но хотя бы чистенько и аккуратно. Стойка ресепшена отдавала чем-то доисторическим, чуть ли не советским, как и дремавший за ней крупный круглолицый мужик с бейджиком Вячеслав на белой рубашке. «Уважаемый!» Позвал я, опуская тяжелую сумку на пол. «Ау! А?» Вячеслав дернулся и едва не свалился с попытавшегося уехать из-под него кресла на колесиках. «Доброй ночи! Меня зовут Вячеслав. Чем я могу вам помочь?» Похоже, в такое время в гостиницу заглядывали нечасто. Плохо, может запомнить. Но что уж теперь поделать? «Нам бы номерок. Прямо сейчас и вперед дней на 5». «Ага, понял», — кивнул Вячеслав. «Вам поменьше, побольше? На 2 кровати? На 1?» «Самый хороший, что есть». Я облокотился на стойку и, подумав, добавил. «2-спальная кровать». «Сейчас сделаем». Вячеслав подтянул к себе лежавшую на столе учетную книгу. 23-й свободен, номер люкс, 3000 сутки». «Давайте паспорта, сейчас оформим!» «Братан, тут понимаешь, какое дело?» Я склонился над Вячеславом и заговорщицки подмигнул. «Мы тут у вас малость неофициально, давая Круглин до 5 в сутки и без паспортов. Если Вячеслав и колебался, то недолго. Никакой электронной системы регистрации у них здесь, похоже, не имелось, а бумага, как известно, стерпит все. Уж не знаю, за кого он принял меня с Катей, то ли за командировочного бизнесмена и представительницу древнейшей профессии, то ли за женатиков, решивших развлечься тайком от законных половинок. Перспектива положить в карман 10 прямо здесь и сейчас отключила его любопытство от слова совсем. «Ну, округлим так округлим», — Вячеслав довольно заулыбался. «Вам чайку принести? Или, может, шампанского? За счет заведения?» «Спасибо, может быть, завтра». Я протянул сложенные вдвое купюры. «А сейчас спать». «На второй этаж, третья дверь направо. И приятного вам отдыха. Если что, звоните». На стойку передо мной легла пара ключей. Никаких магнитных карт. Самые обычные, металлические, причем явно не из самых крутых, с пластмассовыми брелоками с надписью 23. Да уж, вот тебе и номер люкс. Шик так и прет. Впрочем, какая разница? Много ли нужно будущему повелителю виртуального мира? Дверь, кровать и розетки там уж точно есть.